Глава 7. На ночь я от греха подальше заперла дверь на щеколду. Но, вопреки моим опасениям, ночь прошла спокойно. А утром меня ожидал большой сюрприз. Канита, постучав, вручила 2 пухлых свертка и круглую коробку, объяснив, что их только что привезли специально для меня. «Ух ты! Мне? Свертки?» Взяла их и потащила на стол открывать. Горничная с любопытством топталась за спиной, заглядывая мне через плечо. Я не стала ее выпроваживать. Вместе посмотрим, заодно будет кому похвастаться. А в первом свертке... Там оказались вещи для меня. Ой, портные душки какие! Я просто таю! «Лира, посмотрите, какая прелесть! Можно?» Девушка осторожно протянула руку. Я радостно кивнула, и мы стали рыться в вещах. Там были 2 белоснежные шелковые рубашки с маленьким жабо и жемчужными пуговками. Какой-то интересный костюм. Узкий однобортный темно-синий жакет с 2 шлицами сзади из очень тонкой шерстяной ткани и плотно обтягивающие бриджи. На пару тонов светлее жакета, с замшевыми накладками на попе и между коленями. Я с недоумением повертела в руках эту странную пару. «Это костюм для верховой езды», пояснила Канита. «Бриджи, Редингтон и рубашки к ним. Замечательный костюм. Он зачарован, видите? Не пропускают воду и ветер». Она указала пальцем на аккуратную вышивку на лацкане этого самого, который Редингтон. «Хм, ну ладно. Я лично думала, что будет что-то типа кожаных брюк и кожаной куртки, но эльфам виднее». Следующим был черный костюм, состоящий из мягких облегающих брючек и водолазки. Опять посмотрела на Каниту. Оказалось, в этом мне предстоит заниматься фехтованием. Ага, хорошо. Затем развернула шелковый длинный сарафан на широких лямках нежно-голубого цвета с тонкой вышивкой по краю подола и вырезу. Я так поняла, это то, что я просила для прогулок в жаркие дни. И напоследок эльфы решили меня порадовать сюрпризом. Я держала в руках очень фривольную ночную рубашку красного цвета. Мы с Канитой переглянулись, и я покраснела. А горничная с восторгом рассматривала невесомую тряпочку из кружев и полупрозрачного шелка. Вот же! Спасибо, конечно, только как-то неловко. Белье я эльфам не заказывала. Девушка благоговейно гладила тончайший гладкий шелк, а я вскрыла второй сверток. В нем меня ждали высокие черные жакейские сапоги, босоножки из серебристой кожи на танкетке и мягкие замшевые полусапожки на упругой подошве. «Лира, Лилья, примерьте, пожалуйста! Так хочется посмотреть! Это такие прелестные вещи! Только эльфийки и члены высших аристократических домов могут позволить себе подобное!» Канита сжимала в руках ночную рубашку, и я снова покраснела. Обожаю эльфов. Вещи умопомрачительные, просто восторг. Надеюсь, они сядут по фигуре. «Вам не нравится? Вы молчите!» «Канита, я в шоке, честно. Вы хоть иногда видели такие ткани и такие красивые вещи, а я-то впервые вижу!» Говоря это, я вскрыла круглую коробку, вынула из нее кожаные перчатки и невысокий атласный цилиндр, и окончательно выпала в осадок. «Это что? Это зачем? Я же не мужчина, зачем мне такая шляпа?» «Это к костюму для верховой езды!» Горничная рассмеялась, глядя на мое озадаченное выражение лица. «А, ну ничего себе! А это обязательно? Как-то плохо я себя представляю с такой конструкцией на голове!» Оказалось, обязательно, потому что тот костюм, который мне прислали эльфы, носят аристократки, и им шляпа полагается непременно. Дальше я переодевалась, а Канита подсказывала, как, что и где застегивается и крепится. Эльфы и вправду волшебники. Одежда села, как вторая кожа. Ни складочки, ни морщинки, облегает где надо, фалдит где нужно, не жмет, не мешает. Идеальные вещи. Я в восторге, потому что я сама себе казалась в этих вещах тоже идеальной. И это так приятно для разнообразия-то. Даже шляпка меня очаровала. Горничная показала, как ее крепить невидимками, чтобы не унесло ветром, и мы остались страшно довольны осмотром тряпочек. М-да, Ничто девичье мне не чуждо. В общем, на пробежку я не успела, поэтому сразу после завтрака отловила в коридоре Адриена. «Лорд Адриен», – догнала я его, – «мы будем сегодня заниматься?» Я чуть ли не подпрыгивала от возбуждения. «А мне даже костюмчик для тренировок уже привезли. Портные такие умнички, сегодня с утра все передали». Адриен оглядел мою нетерпеливую персону, подумал. «Давайте, переодевайтесь и спускайтесь вниз. Доспехи пока не надевайте, они вам не скоро понадобятся. Возьмите только меч и перчатки». Конец фразы я дослушала уже на бегу. Надо быстрее, пока не передумал. Переодевшись, я слетела к выходу и столкнулась с девушками. «Куда это ты?» «Да еще с мечом!» Остановила меня Риная. «Тренироваться!» – счастливо сообщила я и выскочила за дверь. Адриен ждал меня на тренировочной площадке. «Ну что, учимся?» «Не так сразу, Лилия. Сначала вам надо пройти вон ту полосу препятствий». Он указал куда-то за мою спину. Я оглянулась и обомлела. В отдалении виднелась тренировочная площадка, но какая-то неправильная. Как в армии, с различными сооружениями. Бревно, над которым качались мешки, судя по всему, с песком. Натянутая над землей сетка, чтобы под ней ползти. Знаю, в кино видела. И такая деревянная горка, на которую надо лезть. И это все мне? Меня, маленькую и безобидную, туда? Я же испачкаюсь, а у меня костюмчик новый. А... Я сглотнула. «Может, не надо? Я же не солдат. Мне бы всего несколько приемчиков с мечов». «Лилья, меч – это потом. А сейчас туда. И не жаловаться». Учитель серьезно смотрел на меня. И я пошла. А куда деваться-то? Пошла как миленькая. Точнее, побрела, скорбно понурив голову. Эх! Следующие 2 часа прошли весело для всех, кроме меня. Я падала с бревна, сталкивалась с мешками, и они придавали мне ускорение в моих полетах. Под конец я просто встала на четвереньки и, как мартышка, поползла под ними под возмущенные крики Адриена, ржач Ремира и мерзкое хихиканье девушек. Пока я, несчастненькая, воевала с этими мерзкими приборами, вся эта публика собралась вокруг и устроила себе просмотр бесплатного спектакля под названием «Вывали в грязи Лилю». Обманув бревно с мешками, я поползла под сеткой. И все это снова под окрики Адриена, мол, у меня, видите ли, попа торчит, и ее сейчас любой криворукий лучник отстрелит. Только вот если я опускала попу, у меня начинала торчать голова. И тогда он кричал, что сейчас меня даже ворона заклюет, нечего голову поднимать. Мой чудесный костюмчик был весь в пыли, а я погрузилась в печаль. Доконала меня эта самая лазательная конструкция. А вот попробуйте влезть на вертикальную деревянную стенку, где есть лишь небольшие выступы для пальцев. Я же фехтованию хотела учиться, а не альпинизму. Не хочу даже говорить, сколько раз я с нее падала, прежде чем удалось забраться наверх. Вот там я и прилегла умирать, потому что с ужасающей ясностью поняла, что слезть отсюда не смогу. Вот не смогу и все. «Ну, ё-моё, я ж не десантник!» Раскинув руки, я в позе морской звезды лежала на верхней площадке и проклинала себя за свою великую идею. Ордена за то, что он гад такой, девушек, раз они злюки и смеются надо мной, Ремира, раз ему меня не жалко, и всю эту испытательную площадку, а точнее убивательную площадку. «Лилия, слезайте, время идет!» «Нет, он еще и на время указывает!» «Вот где справедливость?» «Не слезу!» «Слезайте!» «Не слезу!» «Почему?» Голос Адриена раздался где-то совсем рядом, внизу. Я со стоном перевернулась на живот, подползла к краю и свесилась вниз. Правильно, стоит рядом и, задрав голову, смотрит на меня. «Не могу!» «Почему?» «Ведь сюда же вы как-то залезли!» «Залезла, а обратно не могу!» «Лилья, это не смешно! Сейчас же спускайтесь вниз!» «Не спущусь! Я упаду, разобьюсь и умру! Вам меня совсем не жалко?» Решила я давить на жалость. «Нет, а должно бы!» Адриен приподнял бровь. «Конечно! Я же девушка, а вы... Вы меня как собаку дрессируете, вот!» «Не как собаку, а просто тренирую. И заметьте, как девушку. А будете конючить, придется пройти еще вон то препятствие». Он указал куда-то за ту деревянную вертуху, на которой я лежала. «Так, и что там у нас?» Я переползла на другую сторону посмотреть, чем же меня пугают. «Мама, не хочу». Там висели канаты над большой грязной лужей, и предполагалось, что каким-то образом надо, прыгая с каната на канат, суметь пролететь над лужей. А дальше еще одна деревянная башня, только в два раза выше моей, вот этой. Я застонала. Что за ней, я даже знать не хотела. Снова переползла к учителю и свесилась. «Адриан!» – позвала я шепотом. «Я не смогу!» «Сможете, куда же вы денетесь? Просто не сразу!» Я снова застонала. «А вы стойте тогда внизу, а? Если я упаду, вы меня поймаете?» Сделала я умильную рожицу. «Даже и не подумаю. Вы вся грязная. И вообще, это ваша тренировка!» Он снова улыбнулся. «Ни хороший, ни человек!» В общем, полезла я вниз. Выбора мне не оставили. И самое страшное оказалось в том, что слезать было еще труднее, чем карабкаться наверх. Под ногами ничего не видно, куда их ставить неясно. Руки уже трясутся от усталости, и эти все ржут надо мной. Последние полтора метра я преодолела, скользя на пузе вниз и визжа от ужаса, пока не шлепнулась в пыль. Потренировалась. «Адриан!» – простонала я снизу. «Вы издеваетесь надо мной? Ну разве можно так сразу мучить? Я 2 часа как проклятая лазила тут, а ведь мы хотели учиться фехтовать!» «Лилия!» – учитель присел передо мной на корточки. «Прошло меньше часа. И поверьте, я вас не мучаю. Вы преодолели всего 3 препятствия. Я же не гоню вас дальше». «Всего 3? Я даже взвизгнула. Вы смерти моей хотите?» «Нет». Адриан рассмеялся и достал из кармана маленький пузырек. «Вот, выпейте и пойдемте, я покажу вам прием. 1». Я с опаской взяла пузырек, покосилась и под одобряющий кивок тренера глотнула содержимое. Прислушалась к ощущениям. По телу разлилась приятная теплота. Из мышц уходила усталость, в голове стало проясняться, и я сама без чьей-либо помощи встала. «Ну как?» «Круто! А это что?» «Это чтобы снять усталость. Первое время буду вам его давать, пока не привыкнете к нагрузке». Учитель пошел на ту площадку, где остался мой меч. Я снова прислушалась к своему телу. «Ух ты! Оно просто звенело от прилива сил и свежести!» Я брела за Адриэном к площадке и с нехорошими эмоциями смотрела на девушек. Конечно, мне не привыкать к тому, что надо мной злобно потешаются, но все равно неприятно. А девушки с ухмылками следили за мной, грязной и растрепанной. «Лэрт, Адриэн!» – звонко окликнула я Калахари, идущего впереди. «Да, Лера!» – притормозив, он оглянулся. «Лэрт, вы посмотрите, как всем девушкам интересно и как им понравилась ваша полоса препятствий!» Невесты перестали гомонить и прислушались к разговору. «Лэрт, может, вам стоит всех претенденток запустить туда? Девушкам тренировка, ведь спорт всем нужен, а ваш император сможет полюбоваться на это!» Адриан замер, плотоядно улыбнулся и повернулся к любопытствующей толпе. Ремир тоже оскалился и окинул хищным взглядом невест. Те напряглись. Задние начали отступать, передние стали пятиться назад и натыкаться на еще не успевших отойти. Ремир встал, потянулся и присмотрелся к стоящим прямо перед ним. «Ильканиль и Меландиль!» У девушек округлились глаза. «Лира, Ильканиль!» Ремир протянул ей руку. «Что?» – пролепетала Ильканиль. «Не желаете ли потренироваться?» «Нет!» Ильканиль в панике взглянула на Меландиль. А та все пятилась назад, практически наступая на ноги Нести, стоящей за ее спиной. «Ну же, девушки, ведь вам же понравилось, как Лира Лилья сейчас проходила эту полосу!» Гипнотизировал их голосом Ремир, подходя все ближе к замершим красавицам. «Может, вы начнете первая, Лира Меландиль?» «Нет!» – взвизгнула та, подхватила юбки и, растолкав товарок, припустила к дому. Это был сигнал к отступлению. Девушки подхватили подолы платьев и стремглав бросились к входу во дворец. Эх, как бегут, как бегут! Одно удовольствие смотреть. Им даже высоченные каблуки не мешали. Прямо завидую, я на таких каблуках столь резво передвигаться не смогла бы. Адриен шел передо мной с веселым оскалом, а я за ним, скромная, маленькая, грязненькая. А я что? Мне терять нечего. Буквально через минуту на площадке остался стоять лишь Реймир с сиротливо протянутой рукой, которую он то ли не успел опустить, то ли специально держал вытянутой, чтобы девушки не подумали, будто он шутит. Реймир опустил руку, окинул взглядом опустевшую территорию, повернулся к нам и в голос захохотал. К нему присоединился Адриен. И вот эти два красавца стояли и, согнувшись пополам, заливисто смеялись. А я невозмутимо следила за этим цирком. «Ох, Лиль, я не могу! Как же давно я так не веселился!» выдавил сквозь смех Реймир. «Ну что вы, при чем тут я?» Я тонко улыбнулась. «Это еще мелочи. Знаете, у нас на земле есть такой вид спорта. Скорее, грязное развлечение. Называется женские бои. Специальный низенький бассейн, наполненный густой грязью. Запускают пару девушек, и они борются. Вот это да! Вот это грязь так грязь!» Парни перестали смеяться, сделали стойку и переглянулись. «Ой, что это они?» «Адриен?» – протянул Реймир. «О, да!» – не менее многозначительно протянул Адриен. Они повернулись и уставились на меня. «А какой высоты должен быть этот бассейн?» Реймир прищурился. «О, нет!» – у меня вытянулось лицо. «О, да!» «О, нет! Вы что?» – я сделала шаг подальше от них. «О, да, Лилья! О, да!» Адриен сделал шажок ко мне. «Лили, соглашайтесь, а мы вам грязь тепленькую сделаем!» Реймир медленно наступал на меня. Адриен поморщился от этого ласкового обращения Лили, но тоже стал осторожно приближаться. «Да вы что? Вам мало того, что я и так вся грязная?»